Глава 38. Медовый месяц. Яна. 3 дня спустя. Боже, как же здесь хорошо. Свежий воздух, море, солнце и пальмы, тишина и покой. Мама отходит от панорамного окна, залитого лучами вечернего солнца, и переключается на нас с Тимом. Вот уже 3-й день мы гостим в небольшой, но очень уютной квартире Захарова, расположенной на 9-м этаже 13-этажного дома на роскошном побережье Монако. Женя приобрел ее 2 лет назад в честь своей победы на гонках. Резиденция с садом, с бассейном и круглосуточной службой портье рядом с пляжей Лавротта и трассой Формулы-1. Отсюда виден порт с роскошными яхтами, развлекательные центры, неоновые вывески казино, ночных клубов, ресторанов и кафе. Сказать по правде, к такой бурной жизни я все еще не привыкла и вряд ли когда-нибудь смогу. Хочется вернуться в наш уютный загородный дом и спрятаться ото всех, побыть с ним наедине, что до сих пор еще не удавалось сделать. Он постоянно занят. То интервью, то какие-то деловые встречи. Домой возвращаемся за полночь. Уходит рано утром. Нам же с мамой и Тимом остается проводить время за развлечениями. «Ты закончил с ужином?» — спрашиваю, когда племянник приступает вытирать салфеткой рот. «Я больше не хочу, смотри!» — демонстративно потирает ладошкой округлившийся животик. «Наелся! Спасибо!» «Отлично!» — целую его в щечку и позволяю подняться со стула. «Беги в ванную, умойся и пойдем сказки почитаем». «Давай-ка я сама ему почитаю сказки, а ты отдохни. Уморил тебя за день Тимошка, весь в своего родного отца». Добродушно смеется мама, обнимая меня со спины. «Как хорошо от того, что ты рядом!» Вскидываю на нее счастливый взгляд. «Я так рада за тебя, мамуль! Наконец-то болезнь отступила. Теперь ты сможешь нянчиться с внуками, когда пожелаешь». Улавливаю щелчок входной двери. Сердце мгновенно замирает. Прислушиваюсь к шорохам. «Что-то он сегодня рано». От этой мысли губы расплываются в улыбке. «Кажется, Женя пришел. Я пойду посмотрю». «Иди, дочка, я уберу здесь, затем мы с Тимочкой сказками займемся». Мама разжимает объятия. Быстренько целую ее в знак благодарности и тихонько ускользаю из кухни в коридор. Замираю у стены. Мой взгляд ловит высокую фигуру в стильном черном костюме. Залюбовавшись любимым мужчиной, на секунду выпадаю из реальности. Женя снимает с себя пиджак, избавляется от обуви, подхватывает с пола ворох пакетов и натыкается взглядом на мое довольное лицо. «Привет, мышка!» — растягивает загадочную улыбку, подходя ко мне вплотную. «Скучала?» «Очень». Ныряю в уютные объятия, зарываясь носом у него на груди. Дышу им и схожу с ума от счастья. «Ты сегодня рано». Слышу довольный смешок любимого, а затем ощущаю, как его дыхание опаляет макушку. «Наконец-то все закончилось, и я смог сбежать от назойливых журналистов. Теперь я весь твой. Больше никаких дел здесь не намечается в ближайшее время. Если только с одной очень милой и приятной девушкой». «С кем же это?» Подыгрываю, поднимая к нему свои опьяневшие глаза. «С моей невестой. С кем же еще?» На минуту сливаемся губами, чтобы исполнить каждодневный ритуал. Когда Женя теряет контроль, отрываюсь первой. «Тим может увидеть. Ты голоден?» «Очень». «Жень, я не об этом, о чем ты подумал». Отвечаю, так же сильно изнывая желанием побыть с ним наедине. «Когда у тебя заканчивается курс лечения?» — спрашивает, поглаживая поясницу. Затем и вовсе перебирается ладонью на ягодицы. Тискает их, прижимаясь ко мне каменной эрекцией. Еще немножко, и разлившееся в животе тепло перерастет в пожар. «Почти 2 недели без секса. Это целая вечность для нас обоих. Слишком мучительное испытание. Сегодня приняла последнюю таблетку, а что?» Инстинктивно облизав губы, изучая его реакцию на лице. «Как ты себя чувствуешь, малыш?» Нахмурившись, опускает взгляд на мой живот. «Болевых ощущений больше нет?» «Жень!» Обнимая его за шею, соединяя наши тела так плотно, насколько это возможно. «Я чувствую себя прекрасно. Так что там насчет голода?» Не желая скрывать возбуждение, даю понять, что готова на все. Даже на маленькое похищение в какой-нибудь ближайший отель. «Одевайся!» — вручает мне пакеты. «У меня для тебя куча сюрпризов. Не слишком много для одного вечера?» «Привыкай, мышка. Я сгоняю в душ и сразу же выезжаем. Купальник прихвати с собой. Предупреди маму, что мы вернемся только завтра». «Заинтриговал». «Тебе очень идет это платье. Рад, что угадал с размером». Оценивая мой вид, Женя захлопывает позади меня дверцу арендованного двухместного спорткара. Минуту назад мы заняли место на платной стоянке у берега моря. Здесь пляж для тех, кто любит тишину и спокойствие. Это все, что мне удалось выпытать у моего любимого гида. «А тебе идет твоя улыбка и все, что к ней прилагается». Отвечаю, не в силах оторвать от него глаз. Красивый статный мужчина, облаченный в белоснежную рубашку, с закатанными под локоть рукавами, в белых льняных брюках, с неимоверной харизмой на лице, с счастливыми глазами и творческим беспорядком на голове. Теперь уже только мой и больше ничей. Боже мой, мне с трудом в это верится. Прижимаюсь к нему, повисаю на шее, целую мягкие губы. Не хочу отрываться. Пока все идет у нас настолько хорошо, что я даже думать об этом боюсь, чтобы не спугнуть удачу. Затаив дыхание, прислушиваюсь к шуму моря и к его возбуждающему шепоту над ухом. «Закрывай глаза, мышка, иначе сюрприз не получится». Повинуясь своему мужчине, исполняя его желание. Чувствую, как моего лица касается что-то нежное и шелковое, прохладное, как свежий бриз. Спустя мгновение понимаю, что он завязывает мне глаза платком. Ощущение становится острее. Тело превращается в сплошной оголенный нерв. «Женя, ты уверен?» Волнуюсь. «Это так непривычно. Интригует и будоражит. Такой тщательной подготовки к сюрпризам у нас еще не было». «Еще как уверен, любовь моя», — говорит, подхватывая меня на руки. Взмываю вверх вместе с трепещущим сердцем в груди. «Держись крепче за шею». «Боже, плечо!» Вспоминаю, когда вцепляюсь в него, как обезьянка. «Нога, Женя, прекрати!» «Тссс! Перестань вертеть попой, иначе уроню». «Ты сумасшедший!» Прижавшись лицом к местечку за ухом, медленно уплываю в рай. «Если бы ты знала, мышка, на какие подвиги ты меня толкаешь, особенно сейчас». «Ммм, ты так вкусно пахнешь!» Мурлыча, ощущая каждый его напряженный шаг. «Кажется, мы спускаемся по ступенькам. Я все отчетливо и слышу шум моря. Плещущие в берег волны приятно щекочут слух». «Здесь небольшой Эдем», — подсказывает мне Женя. «Для нас двоих. Я очень хочу, чтобы ты запомнила этот вечер. Готова увидеть все собственными глазами?» «Еще бы, интриган!» «Не пугайся. Здесь теплый песок», — предупреждает и ставит меня на землю. Тянусь руками к повязке на глазах, но он не позволяет ее снять. «Не спеши, Яна», — хриплым голосом выдыхает в затылок. Прижимаясь грудью к моей спине, опускает мои руки по швам. Заключает в жаркие объятия. Тело тотчас покрывается мурашками, реагируя на прикосновение его губ к плечу. Вздрагиваю, ощущая в животе прилив щекочущего тепла. Женя не делает ничего особенного. Он просто ласкает, слегка округлившийся живот, покрывая поцелуями шею, мочку уха, висок, затылок. «Ммм!» Проурчав в изгиб шеи, запускает под кожу ток, поднимая дыбом каждый волосок на дрожащем теле. Смело откинувшись на мужскую грудь, начинаю нетерпеливо ерзать по его напряженным выпуклостям, испытывая невероятное удовольствие. «Ты в курсе, что я тебя хочу?» Сгорая от острого желания почувствовать его в себе, первый проявляю инициативу. Если он сейчас остановится и снова начнет опрос о моем состоянии здоровья, мое самообладание лопнет, и я наброшусь на него, как голодная маньячка. Евгений. Дышу своей мышкой и не могу надышаться. Целую ароматную кожу, волосы, глажу ее тело дрожащими пальцами, впитываю отклик. С ума схожу от обоюдного желания. Пах налился раскаленным свинцом. До такой степени вибрирует похотью, что ум за разум заходит. Если бы не переживал за нее и за нашего первенца, уже давно бы повалил на песок и взял бы с такой сумасшедшей страстью, на которую способен лишь с ней. Нетерпеливая моя маленькая девочка, моя умница, моя ненаглядная женщина. Когда остаемся с ней наедине, она превращается в страстную ненасытную кошечку. Я лично ее испортил. Малому научил, но и этого хватает, чтобы рядом с ней терять способность разумно рассуждать и действовать. Она моя. Буду клеймить ее всю жизнь. Доказывать свою потребность в ней. Проявлять дикую нужду и зависимость. От этих мыслей прусь. Чувствую себя, как голодный зверь, обнаживший древние инстинкты. Как же много я потерял за эти 12 дней. Кажется, вечность прошла. Время едва не уничтожило нас обоих. Держу ее в руках, и сердце грудину проламывает, рвется к ней. Соединиться хочет, чтобы раз и навсегда стать единым целым. Вселенной, в которой мы создадим наш маленький уютный мир. «Выходи за меня, Юнуль. Хватит меня мучить, маленькая. Я без тебя загнусь, как зависимый от нехватки дозы». Хриплый шепот в ее висок выдыхаю. Целую аккуратную раковину, затем дурманящее место за ушком. Под ее тихий всхлип достаю из кармана кольцо. Она попросила 3 дня. Не знаю, зачем ей это было нужно, но я согласился, а дальше ждать не смог. Купил обручальные кольца, хлопковое белое платье для мышки, организовал чудесное бунгало и вызвал из России брачного регистратора, чтобы заключить наш союз на этом сказочном лазурном берегу. В Монте-Карло, в месте, которое не раз приносило мне удачу. Здесь неоднократно я становился чемпионом, добивался успеха. Здесь хочу впервые назвать ее своей любимой женой. Яна. «Хочу тебя окончательно присвоить, чтобы никто не смел даже в мыслях посягать на твою свободу. Скажи, что тоже этого хочешь». «Очень хочу. Женечка», — шепчет, разворачиваясь ко мне лицом. Повязку срывает. Встречаемся взглядами, голодными, дикими, пьяными от любви. На ощупь нахожу ее кисть. Надеваю ободок с бриллиантом на палец и впиваюсь в губы так жадно и сладко, что мозг начинает уплывать. Минута, вторая, третья. Отрываюсь, осторожно поднимая на руки, как поступают с невероятно хрупкой и ценной ношей, и бережно несу ее в бунгало, уверенно шагая по деревянному мостику над водой, туда, где вскоре произойдет таинство обручения.